Глава 21. Наставница была рада, что я приняла решение остаться хозяйкой болот. Даже собиралась прислать на помощь водяного и нескольких русалок. И это еще не все. В подарок она положила семена молодильных яблок, пучок редких трав и книгу мудрости. «Где книга?» — вырвалась у меня, когда я, наконец, оторвалась от свитка и посмотрела на сверток. Внезапно я случайно задела какую-то загадочную деревяшку, и она с глухим стуком упала на пол. В ту же секунду воздух наполнился мелодичным звоном, и на полу, словно по волшебству, появилась увесистая книга. Я с трудом подняла ее, поражаясь тяжести, и осторожно положила на стол. «Вот это подарок!» — прошептала я, не в силах сдержать восхищение. Вспомнив, что не отпустила Филина, я выбежала на крыльцо. Порыв свежего ветра ударил в лицо, и я, глубоко вздохнув, посмотрела на птицу. «Передаю благодарность наставнице и вам за добрую весть», — громко произнесла я, и слезы радости скатились по щекам. Филин ухнул в ответ, взмахнул крыльями и улетел, растворившись в синеве неба. А я смотрела ему вслед, стоя на крыльце, и ощущая себя счастливой впервые за долгое время. Сердце переполняли тепло и благодарность. Наконец, я вернулась в избу. Знаний прибавилось, возможностей стало еще больше. Этот вечер казался мне настоящим чудом, наполненным светом и магией. Я чувствовала, что наставница всегда рядом, несмотря на разделяющее нас расстояние. Ее забота согревала душу, как мягкое пламя костра в зимнюю ночь. Я поняла, что я не одна в этом мире, что есть кто-то, кто верит в меня и всегда готов помочь. Но в голове роилось множество мыслей. Меня не покидали сомнения, пока я не знала, чего именно хочу и что мне делать дальше. Первым делом нужно было решить вопрос с Горынычем. Он рос с невероятной скоростью, словно время для него ускорилось. Еще вчера детеныш был мне по колено, а сегодня уже по плечо. Его глаза горели любопытством и голодом. Он наловчился ловить мелкую рыбешку у берега, но этого было мало. Горыныч требовал больше. Больше еды, больше пространства. Скоро он не поместится в дверь. И что тогда? Как я справлюсь с таким огромным существом? Где найти для него место? Сосредоточусь пока на том, что могу сделать для себя и для него. Утром я села изучать книгу, ища сведения, которые могли бы пригодиться нам с Горынычем. Каждая страница, каждая строчка давалась с трудом, но я была полна решимости. И вот к обеду я нашла заклинание, которое могло помочь увидеть то место, где он жил раньше. Сердце забилось быстрее, когда я прошептала нужные слова. Ладонь легла на его теплую чешую, и мир вокруг нас стал меняться. Горыныч доверчиво посмотрел на меня, и я увидела то самое место — мир, в котором он когда-то жил. Новые знания радовали меня, как луч солнца после долгой зимы. Я узнала, где его можно поселить, и что он сам может добывать пищу. Это был огромный шаг вперед. «Ну, уже легче», — погладила змея по жестким иголочкам, торчащим на голове, подобно гребню. «Надо только найти гору с пещерой и речкой неподалеку». Горыныч радостно закивал, подтверждая мои слова. Постепенно он узнавал новые слова и учился говорить. Малыш был не глупым, его всего лишь нужно было направить. Главное — научить его не есть людей и домашний скот. Я верила, что он справится. Но на этом трудности не закончились. Нужно было идти на заставу и просить, чтобы Горыныча поставили на довольствие. Он подъел все мои запасы, и мне было нечем его кормить. Я вздохнула, понимая, что это будет непросто. А еще ему явно не хватало мужской руки. Этот баловник не видел во мне воспитателя, и мне нужно было найти способ воздействия на него. «Может, попросить помочь воеводу? Но это довольно рискованно». Я посмотрела на Горыныча и увидела в его глазах надежду. Малыш верил в меня, и я не могла его подвести. Только я приготовила нам обед из остатков и собралась позвать змея, как за домом раздалось жуткое шипение, а затем испуганный рык самого Горыныча. Я выскочила из избы, прихватив метлу в качестве оружия, и мгновенно оказалась на берегу. В воде шел неравный бой. Огромное существо с длинным змеиным телом, словно покрытым ржавчиной, топило Горыныча. мощными лапами с острыми когтями, похожими на кинжалы. Оно сжимало шею змея. Крошечные лапки вверху туловища и длинная шея, увенчанная головой, как у ящерицы, делали его еще более устрашающим. У существа был острый птичий клюв и яркие перья на макушке, которые переливались на солнце. Вдоль туловища торчали длинные, будто металлические, блестящие иглы. Когда существо заметило меня, оно издало громкий клёкот, и между его зубов мелькнул раздвоенный змеиный язык, который тут же метнулся в мою сторону. Вода вокруг них бурлила и пенилась, а воздух наполнился запахом ржавчины и тины. Горыныч, несмотря на свое тяжелое положение, пытался сопротивляться, но силы были неравны. Существо продолжало сжимать его шею, не позволяя вырваться. Я стояла на берегу, не в силах оторвать взгляд от жуткого зрелища. Ноги тряслись, но я знала, что должна что-то сделать, чтобы остановить это безумие. «А ну-ка, кыш, нечисть!» Вспомнив про метлу, подскочила и со всего размаху стукнула по лапе, что держала Горыныча. Страх накатил такой, что я готова была сорваться на заставу. Но оставить змея в беде я не могла. Ждать помощи было неоткуда.